Бескорыстный убийца Билл Харриган. Образ земель Аризоны. Первое, что встает в воображении. Образ земель Аризоны и Нью-Мехико, этих земель с достославным фундаментом из серебра и золота, земель призрачных и поразительных, земель жестокого плоскогорья и нежных красок, земель с белым блеском скелетов, очищенных птицами. В этих землях второе, что встает в воображении, образ Билли-убийцы, всадника, вросшего в лошадь, парня со злобными пистолетами, оглушающими пустыню, посылающими незримые пули, которые убивают на расстоянии, словно по волшебству. Пустыня, пронизанная металлами, бесплодная и сверкающая. Почти мальчишка, умерший 21 года и не заплативший по счету людской справедливости за 21 погубленную душу, не говоря о мексиканцах. Стадия личинки. В 1859 году где-то в подземных трущобах Нью-Йорка появился на свет человек, которому слава и страх даровали прозвище «Билли-убийца». Говорят, что дало ему жизнь усталое чрево ирландки, но вырос он среди негров. В хаосе вони и черной кудели ему доставляли гордую радость его веснушки и рыжие космы. Кичился он тем, что родился белым, был мстителен, злобен и подл. 12 лет стал орудовать в шайке Swamp Angels, болотные ангелы, небесных созданий, промышлявших в клоаках. По ночам, пропахшим каленым туманом, они возникали из смрадного лабиринта, шли по пятам случайного немецкого матроса, сбивали его с ног ударом по затылку, брали все, вплоть до белья, и отправлялись к другому злачному месту. Ими командовал седовласый негр Гэс Хаузер Джонс, умевший, говорят, наводить порчу на лошадей. Бывало, с чердака кривой лачуги, стоявшей близ сточной канавы, женщина прокинет на прохожего ведерко с пеплом. Человек машет руками и задыхается. Тут же на него набрасываются болотные ангелы, затаскивают в погреб и обирают до нитки. Таковы были годы учения Билла Харригана, будущего Билли-убийцы. Он не обходил вниманием театральные зрелища, ему нравилось смотреть, наверное, без всяких предчувствий, что видит знамение и символ своей судьбы, ковбойские мелодрамы. Go West, на запад. В переполненных театрах на Бовери, где зрители вопили «Поднимайте рябку», когда занавес чуть запаздывал, мелодрамы изобиловали пулями и ковбоями, и объясняется это очень просто. Америку тогда безудержно влекло на запад. В краю заходящего солнца таилось золото Невады и Калифорнии. В краю заходящего солнца была секвойя, не знавшая топора, и вавилонски огромная физиономия бизона, шляпа с высокой тульей и обширная ложа Брайама Юнга, обряды и гнев краснокожих людей, безоблачное небо пустынь, необъятные прерии, благодатная новь, близость которой заставляла сильнее биться сердца, точно близость морей. Дальний запад манил. Несмолкаемый дробный топот наполняет те годы. Топот тысяч американцев, оккупирующих Запад. В эту процессию влился всегда выходивший сухим из воды Билл Харриган, сбежав в 1872-м из тюремной камеры. Убийство мексиканца. История, которая под стать иному кинорежиссеру не соблюдает порядка в сценах, переносит нас теперь в незатейливую таверну, затерявшуюся во всемогущей пустыне, словно в открытом море. Время действия — ненастная ночь 1873-го. Место действия — Льяно Эстакадо, Нью-Мехико. Земля почти неестественно гладкая, но небо в неровных громадах туч, кромсаемых ветром и полумесяцем, сплошь горы и бездны в движении. В прерии белый коровий череп, вой и глаза койота во тьме, статные кони, полоска света из двери таверны. Внутри, облокотившись на стойку, усталые могучие парни пьют будоражащее спиртное и громко звякают большими серебряными монетами с орлом и змеей. Какой-то пьяный тянет заунывную песнь. Кое-кто говорит на языке с бесконечными «с», должно быть испанском, но те, кто на нем говорит, — презренные люди. Билл Харриган, рыжая крыса трущоб, среди пьющих у стойки. Он уже пропустил пару рюмок, и ему хочется еще одну, наверное, потому что у него больше нет ни сентава. Его подавляют люди этих равнин. Они ему видятся яростными, блестящими, удачливыми, чертовски ловкими парнями, смиряющими диких лошадей и норовистых жеребцов. Вдруг наступает полная тишина. О ней не ведает лишь распевающий песни пьяный. Входит могучий могучих парней мексиканец с лицом пожилой индианки. На скверном английском он желает доброй ночи всем гринго, сукиным детям, пьющим в таверне. Никто не отвечает на вызов. Билл спрашивает, кто таков. И ему шепчут с опаской, что это Дего, то есть Диего, или Белисарио Вильягран из Чуауа. Тут же грохочет выстрел. Прикрытый парапетом из дюжих спин, Билл всаживает пулю в дерзкого пришельца. Рюмка падает из рук Вильяграна, потом рушится тело. Вторая пуля излишня. Не удостоив покойного щеголя взглядом, Билл продолжает диалог. «Да неужели?» — говорит. «А я Билл Харриган из Нью-Йорка». Пьяный поет, не обращая ни на кого внимания. Можно представить себе апофеоз. Биллу жмут руку и расточают похвалы, угощают виски и вопят «Ура!». Кому-то вздумалось сказать, что на револьвере Билла нет меток и следует выбить первую в честь гибели Вильяграна. Билл — убийца, оставляет себе на память нож этого человека, заметив, не слишком ли много чести для мексиканцев. Но и на том дело, кажется, не кончается. Утомившийся Билл расстилает свое одеяло рядом с покойником и спит до восхода солнца. Всем на показ. Убийство ради убийства. С этим счастливым выстрелом, 14 лет от роду, родился Билл-убийца, герой. И умер беглый Билл Харриган. Подонок, грабивший в захолустье, поднялся до ковбоя, бесчинствующего на границах. Он сел на лошадь и научился прямо сидеть в седле, как ездят в Вайоминге и Техасе, а не откидываться назад, как ездят в Орегоне и Калифорнии. Ему так и не удалось воплотить в жизнь сложенную о нем легенду, но он был к этому довольно близок. В ковбое всегда оставалось нечто от нью-йоркского вора. К мексиканцам он питал ту же ненависть, что и к неграм, но последними его словами были слова «плохие», произнесенные по-испански. Он научился искусству быть вездесущим у следопытов. Он постиг и другое искусство, еще более трудное — властвовать над людьми. И то, и другое помогло ему стать удачливым конокрадом. Иногда его притягивали гитары и бордели Мехико. Бросая дерзкий вызов сну, он лихо гулял в разудалой компании по 4 дня и ночи. Когда ему наскучивала оргия, он оплачивал счета пулями. Пока его палец лежал на курке, он был самым зловещим и, может быть, самым ничтожным и одиноким ковбоем в том приграничном краю. Друг Билла, Гаррет, шериф, потом подстреливший его, однажды заметил: «Я настойчиво упражнялся в меткости, убивая буйволов». «Я упражнялся еще настойчивее, убивая людей», — мягко заметил Билл. Детали трудно восстановимы, но всем известно, что на его совести 21 убитый. Мексиканцы не в счет. В течение 7 рискованнейших лет он пользовался такой роскошью, как безрассудство. Ночью 25 июля 1880-го Билли-убийца ехал галопом на своем соловом коне по главной или единственной улице форта Саммер. Жара угнетала, никто не зажег фонарей. Комиссар Гарретт, сидевший в кресле-качалке на галерее, выхватил револьвер и всадил ему пулю в живот. Соловый продолжал бег, всадник корчился на немощеной улице. Гарретт послал еще одну пулю. Люди, узнавшие, что ранен Билли-убийца, крепче заперли окна. Агония была долгой и оскверняющей небо. Когда солнце стояло уже высоко, к нему подошли и взяли оружие. Человек был мертв. И был у него такой же вид ненужного скарба, какой бывает у всех покойников. Его побрили, нарядили в готовое платье и выставили для устрашения и потехи в витрине лучшего магазина. Мужчины верхом или на двуколках съезжались из окрестных мест. На третий день его пришлось побрить и подкрасить. А на четвертый похоронили с радостью.